Глава вторая. Через две недели после случившегося меня позвали на КПП. Удивленно пожав плечами, я прекратил тренировку и побежал легкой трусцой к воротам. С бетонным забором, чуть справа от КПП, стояла бежевая «Волга», из которой, увидев меня, сразу вылез маклер, едва не бросившись ко мне бегом. «Доброе утро, Давид Маркович!» Я посмотрел на его лицо и забинтованную голову, прикрытую шляпой. «Какими судьбами?» «Привет, Иван!» Он пожал протянутую руку, чуть заискивающе на меня смотря. «Хотел еще раз тебя поблагодарить за помощь!» «Но...» Сделал я паузу, поскольку в машине явно сидел еще один человек. «С тобой всегда непросто!» Вздохнул он и покосился туда же, куда до этого посмотрел я. «Я прошу тебя поговорить с этим человеком». «Кто это?» «Вор в законе. Его знают под именем Вася Бриллиант. Очень уважаемый человек в Москве», — тихо сказал он. «Зачем мне с ним разговаривать?» — удивился я. «У меня нет общих тем с уголовниками». «Вань, умоляю тебя, но хочешь, на колени встану». Давид Маркович пошатнулся. «Я не смог ему отказать. Не тот это человек». Я покачал головой, останавливая его порыв жестом. «Ладно, выслушаю». «Спасибо, Иван». Он сразу же бросился к машине, пока я не передумал. Вскоре ко мне подошел с виду самый обычный советский гражданин, лет 40, в уродливых больших очках, с черно-желтой костяной оправой. Он выглядел настолько просто и непрезентабельно, что в голову закрались мысли, а точно ли он вор в законе. Те, что помнил я по своей жизни, выглядели иначе. Дорогие машины, костюмы, девочки, десятки людей охраны и богатые кортежи. Этот же был по сравнению с ними словно бомж. «Руки подавать не буду. Слышал, не жалуешь ты нас?» Спокойно поздоровался он, заложив при этом руки за спину. «И вам не хворать!» Я жестом пригласил его пройти рядом, чтобы для остальных это выглядело просто прогулкой. Мы отошли уже достаточно далеко, когда он начал неспешный разговор. «Люди говорят, Иван, что к тебе в КГБ высокие чины прислушиваются», — сказал он, несмотря при этом на меня. «Может, да, может, нет. Не мне о том судить». Он остро глянул на меня буквально на секунду и, хмыкнув, отвел взгляд. «Для простого советского спортсмена у тебя как-то уж слишком лексикон специфический», — словно, между прочим, заметил он. «То тут, то там нахватался», — пожал плечами. «С вами вот опять же встречаюсь». «Ладно, тогда буду говорить напрямую». Он остановился. «Мы бы хотели встретиться с высокими чинами из КГБ и обсудить то, что происходит в стране». «Мы?» — удивился я. «Да, воры старой закалки», — кивнул он. «Нам есть о чем поговорить». «Что мне им предложить, чтобы поверили в серьезность этого разговора?» «Мы сдадим банду Монгола, которая громит цеховиков Москвы, и тех из милиции и партийного руководства, кто покрывает их делишки», — ответил он. «Насколько я слышал, он как бы немножко мертв». Я внимательно посмотрел на вора. «Но его подчиненные еще остались», — сказал он. «Они хотят продолжить прибыльное дело». «Хорошо, я объясню, кому нужно вашу позицию», — согласился я. «Поскольку впервые слышал, чтобы воры, которым по уголовным понятиям запрещено сотрудничать с властью, пошли вдруг с ней на контакт. Явно дело нечистое, но пусть об этом у товарища Белого голова болит, не у меня». «Тогда идем назад. Спасибо за разговор», — сказал он. И мы молча пошли в обратный путь. Так и расстались, не проронив ни слова. Он сел в автомобиль, я же отправился внутрь помещения, чтобы позвонить. «Иван?» Услышал я почти сразу знакомый голос, когда попросил девушку соединить меня с нужным номером, назвав кодовое слово при этом. «Товарищ Белый, добрый день, заняты?» «Занят, Ваня, ох, как занят», — проворчал он. «Все благодаря тебе». «Ну, простите, нужно поговорить срочно». Он тут же насторожился. «Приезжай, пропуск твой недавно я продлевал». «Скоро буду». Через час я сидел у него в кабинете и выкладывал то, что мне рассказали, а также то, чему сам был свидетелем недавно. Закончив, я протянул руки к уже остывшему чаю и сделал из стакана большой глоток. «Опять эти твои бабы?» — хмуро посмотрел он на меня. Затем на два табельных пистолета и милицейских удостоверения, что я принес с собой и положил перед ним на стол. «Кто в этот раз?» Я не стал отнекиваться, а сказал как есть, что возвращался из поездки, шел, никого не трогал, смотрел на солнышко, нюхал цветочки, а тут она сидит, лестницу перекрыла. Я попытался перешагнуть, а девушка как вцепится в ногу, как зарыдает, и сразу помощи просить. «Ранняя весна на дворе, Ваня. Какие нахер цветочки?» — не поверил генерал ни одному моему слову. «Снег еще на улице лежит». «Подснежники, товарищ генерал», — не моргнув и глазом, соврал я. «Ваня!» Он предупреждающе на меня посмотрел, и я замолчал, поняв, что сейчас не время для шуток. Он молча сидел, долго о чем-то раздумывая. Затем сделал пару звонков, которые его совсем не обрадовали, и последним позвонил секретарю Андропова. Получив подтверждение, что шеф на месте, мы отправились к начальству, захватив с собой улики. Там нас внимательно выслушали. Товарищ Белый сказал, кроме прочего, что по информации, которую ему только что дали в МВД, эти милиционеры никогда там не работали, хотя лежащие перед нами удостоверения и пистолеты Макарова яснее ясного говорили о том, что они были выданы именно там. «Откуда у тебя такие знакомства, Иван?» Андропов внимательно на меня посмотрел, явно намекая на Васю Бриллианта. «Так, Юрий Владимирович, это все сыночек Щелокова». Едва я не всплеснул руками. «Наркотиками торгует с армянскими уголовниками, конфликтует с грузинскими ворами. А местные, видимо, в курсе этого и не мешают им. Вот, общаясь с ним, я со всей этой шушерой познакомился». «Да...» Председатель КГБ задумался. Затем принял решение. «Встречу мы с ними устроим». Он посмотрел на товарища Белого. «Вот что, Виталий Валентинович, хватит уже тебе прикрываться делами третьего управления. У меня свободное место третьего заместителя. Завтра сдавай дела своему заму и переходи уже ко мне на этаж, раз такие дела кругом разворачиваются не по твоему прямому профилю». «Слушаюсь, Юрий Владимирович». По лицу генерала-лейтенанта было видно, что не сильно-то он рад этому переводу. «Организуй встречу. Сам на ней поприсутствуй. Послушаем, что скажут уголовники». «Слушаюсь, Юрий Владимирович». «Что касается этой банды, которая, оказывается, орудует под самым носом у милиции, то мы сами ею займемся. И я по окончании дела вывалю это все на ЦК перед всеми», — решил Андропов, показывая на вещественные доказательства, лежащие у него на столе. «Что потребуется от меня?» Я поймал на себе его задумчивый взгляд. «Под видом опроса пострадавших от этой банды мы тайно поставим прослушивающую аппаратуру на оперативной квартире, где ты будешь принимать цеховиков и прочих антисоветских элементов, которые наживаются на нашей стране», — ответил он. «Передай это уголовникам. Пусть организуют поставку к тебе пострадавших. У меня встречное предложение, чтобы уж сильно меня не светить в этом деле». Я решил предложить лучший вариант. «Тот еврей, Давид Маркович, которого я освободил от бандитов, помог мне несколько раз. Если вы пообещаете ему простить мелкие грешки, то лучше, если эти беседы будут проходить у него дома при его участии без меня. Его очень многие знают и будут более откровенны, чем с незнакомым человеком в незнакомой квартире». Андропов удивленно переглянулся с товарищем Белым. «Здраво мыслишь, Ваня», — ответил мне вместо него тот. «Хорошо, мы проверим его грешки, как ты их называешь. Если они и правда будут небольшими, получит он прощение при полном сотрудничестве с нами». «Спасибо», — поблагодарил я их обоих. Андропов простился с нами, оставив у себя улики, а я с грустным товарищем Белым спустился в его кабинет, где он рассказал, что мне передать уголовникам. Все запомнив и повторив ему, я, наконец, смог вырваться из Лубянки. Такси отвезло меня к дому, где проживал Давид Маркович, и я позвонил в знакомую квартиру. «Иван?» — открыла ее Лиза, приведя меня стремительно краснея. «Пришел за оплатой», — на полном серьезе сказал я ей. «Сейчас расскажу об этой нашей договоренности твоему дедушке, поэтому пока не мешай нашему разговору». Пока она, краснея от стыда, закрыв руками лицо, неподвижно стояла в проходе, я бочком протиснулся мимо и, сняв обувь, прошел в зал, где обычно смотрел телевизор глава семейства. Он обнаружился там же, только лежа на кровати, а врач в белом халате мазал чем-то ему грудь и живот. Подойдя ближе, я увидел характерные следы ожогов на его теле, который обычно оставляет раскаленный утюг. Похоже, бандиты постарались на славу. Я молча смотрел на количество следов пыток, которым его подвергли, только сейчас заметив странгуляционную полоску на шее старика. Они еще и душили его. Когда врач закончил работу и, получив 25 рублей, тихо исчез из квартиры, Старик, кряхтя и опуская рубаху вниз, поднялся с кровати. «Давид Маркович, есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начать?» Жизнерадостно улыбнулся я ему. «Давай с хорошей, Ваня. Плохих и так перебор за последнее время». Он внимательно посмотрел на меня и жестом отправил прочь заглянувшую внучку, которая, видимо, жила у него, пока он восстанавливался. Она попыталась открыть рот, предупредив его обо мне. Но его второй жест был еще более энергичным, и Лиза, зло посмотрев на меня, удалилась из комнаты. «Своим знакомым уголовникам передайте, что встреча состоится в это воскресенье, вечером. Место и конкретное время они узнают от вас за 2 часа до встречи». Вывалил я то, что мне сказал товарищ Белый. «Обязательным условием этого является то, что под видом ликвидации банды и возвращения похищенных денег пострадавшим цеховикам будут устроены с ними встречи, на которых они все расскажут под тайную запись КГБ». Еврей повеселел. «Это и правда хорошая новость. А какая плохая?» «Этим человеком будете вы, Давид Маркович, и встречи будут проходить на вашей квартире», — с улыбкой ответил я. Тут улыбка стала сползать с его лица, и он побелел. «Мы так не договаривались, Иван», — попытался он торговаться. «Ой, да мы много о чем не договаривались, Давид Маркович», — отмахнулся я. «Я не нанимался защищать вас от отморозков и был сильно удивлен тем, что никто больше вам не помог, кроме меня. Где были ваши обширные знакомые, родственники, друзья, если таковые у вас имеются?» Он при этих словах съеживался. «Так что принимайте в выходные гостей и делайте, что вам говорят», — добавил я, поднимаясь со стула. «Поскольку я выторговал вам индульгенцию за грехи перед советской властью, взамен на ваше полное сотрудничество со следствием, думаю, лучших условий вам никто не предоставит». «Я понимаю это, Иван», — тихо сказал он. «Да, и поговорить со внучкой. Она почему-то вбила себе в голову, что обязательно должна отдать мне свою девственность», — на полном серьезе продолжил я. «Она мне не нужна. Я помогал вам не за это». «Что?» «До встречи, Давид Маркович». Я помахал ему рукой и пошел на выход. Только выйдя во двор, я расхохотался, представив себе их дальнейший разговор. Сделанная мелкая пакость немного повысила мне настроение. И отправился искать такси, чтобы вернуться на базу. Беговой сезон приближался, как, впрочем, и поездка в Америку.